Я говорю «А-а-а». Ты говоришь «И». Я говорю «А-а-а». Ты говоришь «И». Я бегу по городу Панама на голове. Я бегу по городу Панама на голове.